памяти моей сестры Оли. Глава первая. Убийца. Первая. Последняя перед Москвой ночевка была в деревне Спасово на Калужской дороге. Весь этап 29 человек положили на прошлогоднее сено в большом сарае с дырявой крышей. «Слышь, дядя, — попросил старого унтера Андрюха Ковалев, — высокий, здоровый малый, с наполовину выбритой головой и оттиснутыми на щеках и лбу тремя буквами «КАТ». — Ты бы нас с плута, что ли, снял? Которую ночь не сон, а пытка. И парень, — он указал на Гаврилова, — доходит, как бы не чахотка. Унтер устремил задумчивый взгляд сначала на него, потом на Гаврилова, согнутого приступом кашля, а затем и на всех остальных, прикованных к железному пруту. На Захарию, монаха лет 50, за пророчество, отправленного в Суздаль, в тюрьму Спаса Ефимова монастыря. На Евдокию Сироткину, бабу совсем молодую, шедшую в Сибирь к сосланному мужу. На Мойшу, еврейского мальчика, определенного в кантонисты, и на Василия Ермолаева, крепостного мужика, едва не до смерти забившего своего помещика и зато беспощадно поротого и приговоренного к бессрочным каторжным работам. — Сыми, — мрачно повторил Клейменный, — мочи нет. Унтер еще посмотрел, еще подумал, наморщил коричневый от солнца и ветра лоб и промолвил, не торопясь. — Тебя, к примеру, Андрюха, отмыкать никак нельзя. Сбежишь, а нам ловить. А не изловим, вся служба, да что служба, вся наша жизнь горькая, псу под хвост. К вам же пристегнут и погонят считать, сколь верст до Сибири. И Ваську этого, да ты глянь на него, волк сущий, а волк куда бы ни глядел, все в лес. — Я, может, и волк, — тотчас отозвался Ермолаев, — а ты собака, служил и выслужил людей стеречь. Во-во! — Беззлобно, — сказал унтер, — на цепи окидается. Отомкни его. Жиденка бы отомкнуть можно. Сердечко у его в пятках колотится. И доходягу этого, и бабу. — Отомкни, будь отцом родным, — взмолился Евдокия. — Я уж ни о чем не мечтаю, а хоть бы разочек по нужде без стыда сходить. Мужики ведь кругом. Я терплю до последнего, сейчас прям лопну или чего еще. Они стоят, глядят. Что ж так с христианами по-зверски? — Как о людям меришь? — откашлившись хрипло, молвил Захарий. — Так и тебе отмерится. — Что такое делаешь, неугодное, Господу Богу и совсем противное, божество его? — Гляди, — погрозил он черным пальцем, — погибнешь злою смертью, и память твоя потребится от земли живых. «Ишь, ворон!» — невозмутимо ответил старый воин. «Раскаркался! Ты графьев да министров пужай, а я брат пуженый. Да и ключа у меня нету. Ключ в кошелечке и кожаном. Кошелечек тот на груди господина майора, на серебряной позлощенной цепочке рядом с крестом. А господин майор выпьемши изволит почивать со здешней блядской девкой, и сей момент либо этой девке прелюбы творят, либо отодравши без задних ног спят с новым праведника, и вам отбой. Завтра в Москве вас немец доктора с прута сымет. Они легли. Прут посредине. По одну его сторону клейменный Андрей, Мойша, мышонок перепуганный, и Захария, прочитавший отче наш, с трудом перекрестившийся, прикованный к пруту правой рукой, и обругавшие злодеев, кое даже цепь для православного человека не смогли устроить подлиннее, дабы возможно было ему без помех осенять себя крестным знаменем. А по другую стал быть Василий Ермолаев, молча тянувший на голову драный кафтан. Гаврилов, пытавшийся нагрести на себя побольше сена и устроиться в нем, как в теплой норе, и Евдокия, тотчас же свернувшаяся клубочком. Гаврилов то горел и таял, будто свеча, то трясся, словно нищий в лютый мороз. В груди сипело, хрипело, скребло, и, разрывая горло, он заходился долгим сухим кашлем. Глаза слипались, но спать не мог. Будто издалека слышал, как всхлипывал и, подвывая, тоненько плакал Мойша. все звал кого-то Моти, Моти. Маму звал бедный жиденок на своем тарабарском языке. Кого еще может звать брошенный в огромный жестокий мир маленький мальчик? Вычитывал вечерние правила Захария, шумно вздыхал и повторял: «Господи, помилуй! Господи, Иисусе, милуй! Ос!» Так и уснул с именем Господа на устах. Неподалеку звякнула цепь, и началась свара. Гадюкой зашипела знакомая Гаврилову с первого дня баба с седыми из-под платка космами и седой завитками порослью на остром подбородке. — Чего, шучонок, шпать мешаешь? — Да ветру мне, пани! — сквозь терзающий его кашель услышал Гаврилов виноватый юношеский басок. — А, тощий парень лет 16, поляк, собственной волей отправившийся в Сибирь к сосланному отцу. — Что? — шипела гадюка. — Штвать с тебя, терпи! — Сказано, терпи, — проснулся и прокрепел кто-то у них на пруте. — По тяжелому до утра, а по легкому. — Пусть портки сыт. — Ты, старая сука, сама ссы! — еще один у них пробудился. Гаврилов знал, кто. Всей России известный отчаянный вор по имени Сухоруков, молодой мужик с черными веселыми глазами. «Айда! Голуби, айда!» Слышно было, как они вставали, кряхтя и бронясь, ударившись о пруд, звякали цепи. «День кую, пан», — сказал поляк, — «брюхо крутит, не мочь боли». Потом страшно матерился приставленный к сараю солдат. Шесть голосов орали на него они. Потом, скрипя, распахнулись ворота, стало тихо, и Гаврилов ощутил легкое прикосновение к своему лбу. Прохладой повеяло. Ах, как ему было тяжко, как было жарко и душно, и как давило грудь сена, которым будто одеялом ухитрился покрыть он себя. Отчего стало вдруг так легко и свежо? Отчего словно свет вспыхнул у него в душе и разогнал черноту последнего года его жизни? Отчего теперь он не чувствует тесно сжавшего запястья левой руки наручи и цепь, приковавшую его к этому проклятому пруту? Да, да, да, завтра в Москве ему, наконец, поверят, что он никогда никого не убивал. Помилуйте, господа, мыслимо ли дело сочинять из меня убийцу? Не скрывал и перед вами не скрою, терпеть не мог эту злобную старуху, Оленькину тетку. Она и только она будто стеной встала на пути нашего с Оленькой счастья. Но даже мысли, что мысли, тени мысли, намека, тайного искушения, в котором человек не признается даже самому себе, не было, чтобы отправить на тот свет. Взгляните на меня вашим проницательным взором. Бедный студент, где мне тягаться с капиталом, с теми, кто упорно домогается Оленькиной руки? Все отпрыски самых богатых в нашей Коломне купцов. Один же старец 55 лет, с несметным состоянием, прослышав о ее ангельской красоте и таком же нраве, приезжал свататься даже из Москвы. И ему Оленьку обещали. Я, как узнал, у меня в голове помутился. Я готов уж был, нет, не к пролитию крови, избави Бог, а к похищению и тайному венчанию в Троицкой церкви закой, о чем была договоренность с ее священником, отцом Алексеем, вполне вошедшим в наше положение. У меня нет никакого капитала. У меня в Коломне мать с жалким пенсионом за покойного батюшку и слугами Домной и Петром, которых не назвать иначе, как Филимон и Бавкида. До того они стары и преданы друг другу и матушке. Я у матушки и копейки просить не имею права. Меня кормят уроки в пяти семействах и заметки о театре, литературе и различных происшествиях, которые у меня принимает иногда сам Михаил Петрович Погодин, а также русский инвалид и московские ведомости. Пусть у меня на нынешний день нет капитала, но у меня есть незыблемое представление о чести, достоинстве и нравственности. У меня, наконец, есть будущее, предреченное моими профессорами в университете, согласно отмечавшими мои успехи в науках, как то в истории, словесности, древних языках и юриспруденции. Но душа моя восстает, и сердце ропщет при мысли о будущем без Оленьки. Не надо мне будущего. Науки и капиталы для меня не имеют цены, если ее не будет рядом. Зачем мне жизнь без нее? О, да, я грешу, отвергая столь отчаянно и бесповоротно Божий дар, коим, как всем известно, является наша жизнь. И в сугубую вину ставлю себе ускользающую от меня мысль о матушке, не чающей во мне души. Как она вскрикнула, моя бедная, когда в сопровождении двух полицейских явился за мной господин Сыроваров, наш пристав. Несмотря на всю нервность обстановки, я отметил что-то жалобно заячье в ее крике. Сердце у меня упало. Я тоже крикнул, страдая, «Матушка, не надо!» Как она руки простирала, умоляя, «Отпустите ее дитя!» Он, мне кажется, был весьма смущен выпавшей ему неблаговидной ролью. И то, отводя глаза в сторону, то, устремляя их в потолок, гудел своим всей колом неизвестным басом, «Анна Андреевна, право, одно вам могу!» И супруг ваш покойный тоже, так сказать, пусть в небольших, но чинах, принимал во внимание коловращение событий. Всякое, может, прошу понять, непременно все выяснится. Когда-нибудь выяснится. Я в том уверен, но ей, матушке, в ее-то годы каково жить с таким грузом на сердце, сын-убийца? Кстати, господа... Не кажется ли вам верхом нелепости, что меня с моими познаниями в праве так грубо и гадко обвинили в преступлении, которого я не совершал? Шито белыми нитками. Я на следствии и на суде указывал, что обвинение построено на песке, ибо не располагает ни единой прямой уликой. В ночь убийства я, несомненно, был дома, о чем и следователю, господину Кротову, и на суде говорила матушка. Господин Кротов, о, видели б вы его, маленький во всех отношениях человечек с преподлейшей физиономией, он ей невозмутимо отвечал, что ее слова не могут быть приняты во внимание по элику. Любая мать правдами и неправдами будет выгораживать свое чадо. Ежели бы он был в ту ночь дома, с улыбочкой рассуждал господин Кротов, и все выстукивал пальцами по столешнице какой-то пошлый мотивчик, то, чего его не видели и не слышали слуги, и невозможно было ему втолковать, что они глухие, кроме того, ложатся спать с наступлением сумерек, после чего у них над головой хоть из пушки пали. Он смеялся, запрокидывая сплюснутую в висках голову с поредевшими волосами, и ограблена была старушенцы. Денег, правда, у вашего сыночка не обнаружили, но это говорит всего лишь о том, что он их надежно припрятал. Страшные помыслы одолевали меня. В какое время мы живем? Отчего наши судьбы вдруг оказываются в полной власти таких людей, как господин следователь Кротов, не желающий ничего видеть? Или слепой от природы, словно живущий под землей зверек в черной шкуре, от названия которого произошла его фамилия? И судья, меня осудивший в Сибирь, и губернский прокурор, принявший матушку в своем кабинете и даже не предложивший ей сесть, кому они служат? Закону? Тогда пусть возьмут 14-й, если не ошибаюсь, том свода законов, и освежат в памяти, каковы должны быть основания для предъявления тягчайшего из обвинений. Дознанию предписано собрать целый воз доказательств, а суду беспристрастно их рассмотреть. В моем же случае, кроме показаний двух случайных прохожих, якобы видевших поздним вечером, как я, крадучись, входил в дом Оленькиной тетки, ничего более нет. И на таких-то показаниях в суд, и на таких-то свидетельствах приговор бесчеловечен. Но что для них человек, что для них я, если это не их я, для чего ему труждать себя, просеивая в сити правосудия, были и не были, с тем, чтобы оставить, в конце концов, золотые крупицы правды. Умоляю вас не о снисхождении, коего убийца не заслуживает, и не о прощении, которое общество не имеет права даровать человеку, по своему произволу отнявшему жизнь у другого. Взгляните без предубеждения на предъявленное мне обвинение, и вы вполне убедитесь в моей невиновности. Бог свидетель, я не лгу. Я Оленьке нашей любовью поклялся, что нет на мне крови. Чутким своим сердечком она все поняла и мне поверила. Неужто вы полагаете, что я способен ее обмануть, мою любовь к ней предать? и злодейской запятной рукой, взяв ее чистейшую и обожаемую руку, повести к алтарю. О, не ошибитесь, умоляю вас, слишком чрезмерно будет велика цена вашей ошибки. Ведь знаете что, я жить не смогу более, как только пойму, что надежды у меня нет. Гаврилов Сергей Алексеевич, 19 лет, студент, потомственный, почетный гражданин.